Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о предмете, благодаря которому появилось рыцарство. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Стремя. Сейчас многие люди, наверное, ну не то чтобы никогда не видели стремя, но никогда в него не вставляли ногу. Таким человеком, например, являюсь я. Никогда моя нога не была в стремени, хотя выражение это про ногу в стремя я повторял не раз. Между тем, значение стремени для человеческой истории некоторые считают просто принципиальным. Есть идея, что стремя создало целую эпоху в развитии человечества. Попробуем об этом поговорить. Что, собственно, помогает сделать стремя? Помогает легче влезть на лошадь и помогает лучше на ней держаться. О том, когда появились стремена, ученые дискутируют. Единого мнения, в общем-то, нету. Но нет никаких сомнений, что стремена пришли откуда-то с Востока. Это не европейское изобретение, и это неудивительно, потому что все-таки стремена должны быть изобретены там, где люди много ездят верхом. Европа, несмотря на наличие или периодическое появление племен, которые верхом ездили, все-таки никогда не была местом больших масс конных воинов до Средневековья, безусловно. На роль родины стремян претендует, во-первых, Индия, во-вторых, Китай. В Индии вроде бы было такое изобретение, которое фиксируется где-то уже в первые века нашей эры, примерно века со второго, когда к седлу крепилась веревочка и на ней такое колечко, куда можно было вставить большой палец. Большой палец вставлялся, и было легче влезть на лошадь. Я вот не знаю, удобно ли это в действительности, но, видимо, в отсутствии всего это помогало. А вот уже достоверно на нормальное стремя претендуют китайцы. В IV веке нашей эры, уже с самого начала, в Китае впервые зафиксированы стремена. Стремена круглые, это как бы такие кольца, сверху у них выступ, к ним крепится ремешок и перекидывается через тело лошади. Чего я не могу понять, почему люди так долго изобретали стремя? Возможно, причина состоит в том, что у самых важных кочевых народов, у тех, кто жили по линии Великой Степи, лошади были невысокие. Всегда очень приятно читать англичан, у них развитое конное дело, и они говорят: «Скифы на своих пони вторглись в степи». И ты сразу представляешь таких жирненьких шотландских пони, на которых сидят суровые воины. В действительности, конечно, скифские лошадки были похудее, поподжарее и не такие толстенькие, но вполне себе надежные. То есть вообще многие древние народы, по мнению англичан, ездили на пони. Ну и на невысокую лошадь, в общем, вскочить несложно минимально развитому человеку, ему совершенно не нужно стремя. Некоторые видели стремена еще у скифов. На, например, Черномырдской вазе, такой грандиозной серебряной амфоре греческого производства, хранящейся в Эрмитаже, изображены скифы, делающие там разные дела с лошадьми. Там свисает какая-то веревочка, и некоторые говорят, вот оно, веревочное стремя. Но ваза это единственная, и, похоже, они обходились без стремян. Без стремян и твердого седла трудно удержаться в нем. То есть ты не должен наносить удар всем своим телом, как это делают рыцари, по той причине, что просто при таком ударе ты улетишь с лошади. И ничего хорошего тебя после этого не ждет. Пехотинцы будут этому, понятно, только рады. Видимо, стремя появляется уже после относительно твердого седла, в которое можно было упереться. Найдены корейские варианты стремян, такие кругленькие, очень забавные. Возможно, к появлению стремян привели действительно веревочные стремена, ну, то есть какие-то ремешки, которые составляли петлю, из-за чего первые стремена, подражая им, были круглые. Вообще, круглое стремя не так удобно. Как вы понимаете, подошва у человеческой обуви все-таки обычно плоская, и поэтому не так здорово его продевать в круг. Ну, за неимением лучшего, ладно. А дальше стремя потихоньку проникает в Европу, но уже к раннему Средневековью или самой поздней античности. И вот тут некоторые видят ту роль, которая стремя сыграло в исчезновении античности. Стремя дает возможность рыцарю уверенно наносить удар длинным копьем, зажав его подмышкой. То есть удар наносится не только самим острием копья, оно, конечно, опасное, но его и делали широким, чтобы, ну, хоть как-то поранить противника. Теперь оно может быть совершенно маленьким, потому что чем меньше оно, тем надежнее удар и тем более страшные последствия он может нанести. Вас просто прокалывают практически иглой, которая мчится на страшной скорости, как паровоз. И здесь важно все. Мощное седло, мощные стремена. Стремена постепенно приобретают плоскую нижнюю часть, верхняя полукруглая, а иногда даже нижняя часть выгибается. То есть стремя предназначено для того, чтобы даже пружинить. В большинстве случаев стремя таким и остается. Просто сверху полукруг, снизу прямая или чуть выгнутая вверх линия. Стремена становятся чуть пошире, и в таком виде они доживают, что называется, почти до настоящего времени. О настоящем в судьбе стремян я еще пару слов скажу. Так что же все-таки сделали стремена? Стремена сделали рыцарство. Появляется конница, которая может совершенно не бояться пехоты. Раньше конник подъезжал к пехоте, он мог стрелять по ней из лука, но и пехота может по нему стрелять из лука. Он может колоть ее копьем или бить мечом, но копья не очень длинные и удары не очень серьезные. То есть, выставив вперед короткие копья, пехота может не давать к себе подъезжать и может также уверенно действовать против конницы. Лихая атака кавалеристов – это очень редкое явление в древности. Только немногие конницы мира могли себе это позволить. А тут появляется конница просто бронебойная. Пехота может только погибнуть, встретившись с такой конницей, и эта конница бьется в ближнем бою. Она не засыпает вас стрелами. И в основе этих вооружений лежит стремя, на которую седок опирается в ходе боя. Он упирается в стремена, чтобы не слететь с лошади. Конечно, для существования такой конницы, чтобы человек мог иметь полную сбрую, седло, ну и достойное его вооружение, требуются большие средства. Ну и начинают выделять средства для этих уже нарождающихся конников. И чтобы не выдавать им деньги, как это было, может быть, возможно во времена Римской империи, но для раннесредневековых государств с более натуральным хозяйством и денежным обращением уже малореально, им выдают просто деревеньки, землю, крестьян. Появляется рыцарство. Существует идея, что феодализм, вообще целая человеческая формация, выводится прямо из стремени. Ну так ли это? Ведь стремена в действительности появились чуть раньше. И многие народы, которые активно пользовались стременами, имели весьма своеобразный феодализм, и вообще стремением может пользоваться каждый. Действительно ли это изобретение человечества так изменило мир? Ну, я думаю, что, конечно, такая идея несколько преувеличена. Все-таки стремя само по себе без твердого седла мало поможет, а твердые седла появились раньше. Наверное, уже сарматские войны, которые вели сражения с римскими легионами, они уже обладали этими седлами и могли наносить довольно сильные удары копьем, но, тем не менее, все равно им не удавалось даже сломать империю окончательно, не то что основать новую формацию. Думаю, стремя было только одним из элементов вооружения рыцаря, которое привело к появлению феодализма. Сами по себе рыцарские стремена тоже разнообразны, и для особо мощных доспехов они превращаются в такой как будто железный, иногда с прорезями, носок для рыцарской обуви. Поэтому очень мощные, тяжелые стремена. И если по ним снаружи попадало вражеское копье или меч, оно не могло ничего сделать, даже если бы рыцарь был в сапогах. А в действительности, конечно, на нем еще были металлические какие-то тоже сапожки или металлическая обувь. И тут ничего плохого ему было сделать нельзя. Вообще-то такой вид стремени, к которому мы привыкли, он далеко не единственный. В разных странах, особенно на Востоке, существовали самые разные. Ну, например, турецкие стремена, они плоские, то есть представляют собой такую, как горку полукруглую. В середине находится вот этот полукруг, к которому уже подвешивается на ремень стремя. То есть они очень длинные, в них удобно ставить длинный сапог. Ну, конечно, аристократия украшала эти стремена. Такое-то небольшое стандартное стремя, по большому счету, и не украсит. Железка и железка. А тут, конечно, были большие площади. Там делали иногда эмали, какую-нибудь резьбу. То есть, конечно же, стремя становилось одним из элементов украшения аристократа. Еще забавнее, наверное, будут выглядеть для современного человека японские стремена. Они вообще напоминают такую обувь, в которую ты просто вдеваешь ногу. То есть как будто шлепанец с закрытой передней частью, домашний тапочек, подвесили сверху за ремень. И такие стремена могли, например, покрываться лаком, расписываться. Европейскому коннику такое не могло и присниться. Едешь в цветных стременах. Стремена существуют, пока существует конница, пока существуют люди, которые ездят на лошади. Конечно, с течением времени значение стремени уменьшается. Активно кавалеристы участвовали в сражениях еще во Второй мировой войне, но все-таки даже тогда конные части были, в общем-то, экзотикой. Их становилось все меньше, а уже во второй половине 20 века мы видим, что обыкновенная кавалерия не существует. Ну, потому что против плотного автоматического огня, бомбардировок и обстрела плотного по квадратам конница ничего сделать не может. То, что раньше составляло ее силу, быстрота, неприхотливость. Ну, понятно, коней вы можете просто выпасать в поле, а танк в поле выпасаться не может, ему нужен бензин. Но все-таки лошадь слишком уязвима для того, чтобы пользоваться ей на войне. Поэтому постепенно стремя отходит в область развлечений. А если появляется область развлечений, то должны быть какие-то красивые вещи. Поэтому сейчас делаются резиновые вставки, пластмассовые вставки в стремена. Они могут быть более нарядными. Но, в принципе, это, может быть, чуть лучше удерживает ногу в стремени, чем стремена, которые были раньше, но ничего более. Можем ли мы говорить о том, что времена стремян закончились? Нет, конечно. Они видоизменились. Давно замечено, что серьезные романы, иногда очень хороших писателей, которые были властителями дум на протяжении долгого времени, постепенно становятся детскими. Я, например, освоил Айвенго, Квентин Дорвард, еще даже, думаю, ну, если не в начальной школе, то в самом ее конце. Но ведь Вальтер Скотт – это же серьезный взрослый писатель, которым зачитывались романтики, которые о нем думали, которые цитировали его. А сейчас, по большому счету, Вальтер Скотт – это детский писатель. Вот так очень часто происходит и с вещами для войны. Они изобретались очень серьезно, они очень долго служили, но с изменением тактики и стратегии военных действий, с развитием техники, они ушли туда, где люди развлекаются. И теперь, конечно, если мы услышим, что кто-то говорит о стременах, о сбруе, о своей лошади, мы ни за что не подумаем, что мы имеем дело с военными. Стремя ушло в область развлечений. Ну и там, я думаю, долгих ему лет. Потому что что может более порадовать многих из моих друзей, да и из ваших, наверное, чем конная поездка. Вот там они встретят все эти элементы, когда-то важные для войны, а сейчас только развлекающие человека. Ну и хорошо. Другой областью, где мы тоже можем встретиться со стременами, являются, конечно же, скачки. Как спортивные скачки, так и коммерческие. Но эти области, если так можно выразиться, они тоже развлекают людей. Это культурные области. И они связаны с теми, кто просто едет на лошади ради собственного удовольствия. А тут люди делают это профессионально, но все равно используют вещи, придуманные для войны, для сугубо мирных целей. В следующем выпуске о том, как хранили мощи святых.